Неприятность, но преодолимая. Фон Ригер снова берется за рацию. Столкновение с этими почти неуязвимыми танками не сулит ничего хорошего. И вообще, танки с танками не воюют. Это только русские варвары с дуру кидаются в железную свалку. У грамотных командиров совсем другой рецепт. Штурмбанфюрер вызывает авиацию. Юнкерсы быстро превратят стальную лаву в кладбище горелого железа. Сколько их уже было. Через четверть часа ударная группа фон Ригера заканчивала маневр отхода за артиллерийские заслоны. Сам штурмбанфюрер, наблюдая преследовавшие их русские танки, он не сильно ошибся, их оказалось 12, не считая второй линии поддержки, с оборудованного НП, предвкушает разгром дерзкого до глупости нападения русских. Артиллерия пока молчит, дистанция километра полтора, огонь неэффективен, а выдавать позиции заранее, пусть это делают русские ублюдки. Как только что при его атаке, офицер ухмыляется при виде появившихся двух четверок юнкерсов 87. Сейчас они превратят русские танки в железный хлам. Так точно, герр штурмбанфюрер, подтверждает хозяин НП Гауптштурмфюрер Мультке. Только вот не подтверждает наблюдаемая картина. Русских, по всей видимости, нисколько не смущает воздушный налет. Танки рассосредотачиваются по полю, сопровождающая пехота тоже. Фон Ригер замечает интересную вещь. Верхние люки открыты по одному русскому солдату и остается на броне. И вдруг вторая линия бронемашин, которые фон Ригер поначалу принял за легкие самоходки или бронемашины пехоты, открывает огонь. Сосредоточенный огонь из зенитных пушек, фон Ригер насчитал их 4 штуки. И не ожидавший такой встречи юнкерс, первым ушедший в пикирование, попадает в струю концентрированного огня, распадается прямо в воздухе. Все офицеры Лейбштандарта, включая унтеров, присутствующие на НП, цепенеют. Второй юнкерс, завидев участь собрата, пытается уйти в противозенитный маневр. Почти удается, слегка дымясь, уходит на родной аэродром с явным снижением. Остальные переходят в режим бомбометания по площади. В ответ русские танки расползаются еще шире. «Есть один!» — радостно вскрикивает Мультке. Фон Ригер хмыкает. «Да, бомба легла рядом, и он не завидует экипажу. Машину придется ремонтировать, и слишком близкий разрыв очень неприятен. Но Шейсе, танк жив, и решение экипажа штурмбанфюрер не может не одобрить. Они открывают огонь по ним, по вражеским позициям. Бесполезно, но им больше ничего не остается. Правильно, зачем беречь снаряды, которые все равно скоро сдетонируют? Артиллерия, рано или поздно, откроет огонь, и груз настоящий на месте танк, легкая мишень. Но вместо избиения русской танковой группы дальше начинается натуральный кошмар. Фон Ригер умный офицер и человек и наверняка догадался бы впоследствии, что и как произошло, но ему помешало одно обстоятельство. В тот момент никто не понял, откуда вынырнули эти архаичные, но злые русские бипланы. Всего четверка, но это истребители. И, конечно, юнкерсам пришлось спешно уходить, сбрасывая бомбы, куда попало. Шашейсе, НП сотрясается от близкого разрыва. Еще один юнкерс падает, четверка бипланов преследует остальных. Штурмбанфюрер, вышедший на воздух проследить за ними, тут же возвращается. Не хватает выдержки наблюдать позорное изгнание орлов славного Люфтваффе. Тем более, что русские танки собираются атаковать и начинают обстрел из своих орудий. Когда подходит ближе, на полкилометра, вступает в бой противотанковая артиллерия. Начинается почти рыцарская дуэль. Однако русские варвары далеки от рыцарства. Бипланы возвращаются, скорость их не так высока, чтобы настичь все разбежавшиеся юнкерсы, и наносит удар по артиллерийским позициям ракетами, заодно подсвечивая цели для танков, которые все ближе. Затем начинают поливать артбатареи из пулеметов, но этого фон Ригер уже не видит. Неуправляемые ракеты очень слабы в смысле точности, но от шального попадания никто не застрахован. Именно такая шальная ракета, выпущенная вместе со своими товарками на удачу, попадает прямо в НП. Погибают все. Поэтому Отто фон Ригер, выходец из некрупного, но все-таки аристократического рода, уже не видит, как русские танки доутюживают позиции его доблестного батальона. Где-то в небесной канцелярии, если она есть, в каком-нибудь учетном отделе появляются еще две записи, не сильно отличающиеся по времени. Неизвестно, что принято за дебет, а что кредит, но на листе, разделенном на две части, появляются еще два имени. В числе сотен имен, зафиксированных в последние часы, с одной стороны, Николай Савельев, политрук 6 роты 2 батальона 799 стрелкового полка, выходец из простой рабочей семьи. С другой, штурмбанфюрер СС, командир 1-го батальона бригады СС Лейбштандарт, Отто фон Риггер, не дождется его невеста Грета, хорошенькая девушка из семьи промышленников. А у Савельева и невесты не было, не успел обзавестись. 10 ноября, понедельник, время 10:05, Белая церковь, штаб Южного фронта, любуюсь законным пейзажем. Штаб разместился в старом купеческом доме. После революции тут обосновался местный партийный начальник. Сейчас он эвакуировался на свое счастье, а то имел бы удовольствие принимать многочисленных и бесцеремонных гостей. Вокруг особняка непосредственно соседей нет, он высокомерно отгородился от всех прочих парковым поясом. Деревья, кустарники рядами, не все деревья листву сбросили. Каштаны давно разделись, они делают это почти мгновенно и первыми, березовый стриптиз в самом разгаре. Не совсем напротив, чуть левее, шикарный, одетый в золото дуб. Здорово здесь. Ощущение, что лето кончилось только вчера, и распутица, заканчивающаяся у нас заморозками, здесь по-хорошему еще не начиналась. Начиная уже, требует Арсеньевич и подсовывает мне картинку из своей памяти, где некая начальница со вздохом говорит, вызывая подчиненного: «Не хочется ругаться, но надо, только у меня другая история. Мне не просто хочется, меня распирает, вот и стараюсь успокоиться». Поворачиваюсь лицом к народу. Пролетает еще одна ехидная мысль. Это народ? Нет, это даже не лучшие люди города, это комсостав Южного фронта. Товарищи генералы, оглядываю всех поочередно, начиная с Жукова, и почти генералы. Вопросов у меня много, но есть один, общий для всех. Делаю паузу. Мне надо настроиться и унять готовый к извержению вулкан. Скажите, как вы исхитрились всего за месяц подарить немцам пол Украины, при перевесе сил в свою пользу, а затем 3 месяца топтаться на месте? Стесняетесь чего-то? Почему всего одна моторизованная дивизия Рокоссовского делает то, что не удалось всему фронту? Молчание становится гробовым, в глаза никто не смотрит, Жуков начинает багроветь. Есть чего стыдиться. Белую церковь от захвата немцами спасла 131 мотодивизия, переброшенная из Житомира. Всего за пару суток они не только отбили нападение, но гнали немцев до старой линии фронта, той, с которой вермахт начал наступление на город. Рокоссовский помог по моей просьбе, хотя это не совсем просьба. Сталин подчинил мне свежеиспеченный украинский фронт, от остальных, того же Южного, пока успешно отбиваюсь. Невозможно объять такие масштабы сразу, но с другой стороны, для всех и Жукова тоже, маршал Павлов, прямой начальник, как зам наркома и представитель ставки. Вижу, что мои маршальские знаки отличия действуют гипнотически, и борюсь с чувством пренебрежения. Оказывается, надо не только ехать, но и шашечки желательно повесить. Мое маршальство это и есть шашечки из того одесского анекдота. Мне вот интересно, как вы будете объясняться со ставкой. Вы отступали, отступали, требовали себе все больше войск, бронетехники, авиации, напирая на то, что враг неимоверно силен, и вдруг выясняется, что немцы могут бегать не хуже зайцев, что они и делают при одном только виде 34-ок. Оказывается, они их, как огня, боятся. Жуков продолжает багроветь, все остальные продолжают молчать. Не хочу вас пугать, но вами запросто может НКВД заинтересоваться. Прилетел я не только для того, чтобы славных люлей им выписать. Знаю я этого Жукова. Обязательно постарается присвоить себе 131-ю моторизованную. Не поленится в ставку смотаться, побольше пены набрызгать. Но уже никуда не полетит. Я здесь, и дивизия вернется на свое место. Эта мысль переполняет чашу раздражения. С избытком. Игру в поддавки с немцами затеяли. Вырывается стальной ляск. Все-таки вырывается. В купеческой гостиной будто гром грохочет над головами дюжины военных. Все аж пригибаются. И наблюдаю настолько удивившую меня картину, что поневоле успокаиваюсь. Чуток. Жуков бледнеет. Только что наливался багровым светом, и тут резко краснота отступает. Такого у него еще не видел. Настолько потрясен, что дальше говорю почти нормально. Командармы и комфронта с директивой наркомата 117 от 1 сентября ознакомлены. Жуков, командарм 5 и командарм 12 кивают, остальные во второй линии, на переформировании. От 6-й и 26-й армии мало что осталось. Скажите мне, товарищи генералы, а ваши комдивы, Комполка и комкоры могут напрямую или хотя бы через посредника связаться с вашими самолетами в воздухе. На самолетах вообще радио есть, имею в виду работоспособное, а не для красоты поставленное. Ответ – молчание. Зенитное прикрытие войсковым колоннам на марше организовали, не всегда возможно, шелестит голосом командарм 12. Пятый помалкивает. Железнодорожным составом, ответ, молчание. Контрбатарейную борьбу ведете, ответ, молчание. Но с особым оттенком. Такое впечатление, что они не совсем поняли, о чем это я. Пусть сами разбираются. Вряд ли уж совсем ничего нет, наверняка хоть на низовом уровне как-то пытаются противостоять немцам. Зашифрованная радиосвязь со всеми подразделениями есть, на уровне корпусов, тихо отвечает командарм 5. Возмутительно низкий уровень. Пока комментирую хладнокровно, требуется на батальонном. Разведывательно-диверсионные роты в каждом полку есть? Ответ, молчание. ХММ, но я еще отдельно с Жуковым поговорю. Не стоит совсем его авторитет ниже плинтуса опускать. Молчание прерывает Жуков. Инструкторов нам до сих пор не прислали. Инструкторов не будет. Нам их тоже никто не давал. Севзапфронту дали, а тебе не дам. Потому что у тебя манера все себе присваивать. 131 ую наверняка уже придумал, куда воткнуть. Вот это видел. Каюсь, не удержался. Показываю ему кукиш. Опять багровеет. Ничего, ща ты у меня снова побледнеешь. Кабинет комфронта. Оглядываюсь. Обстановка не та, что раньше, но видно, что бывший владелец, купчина, здесь дела вел. Плюхаюсь в кресло сбоку. Без приглашения. Хозяин кабинета на глазах обретает былую твердость вида. Наверное, главное место в помещении, как трон, добавляет уверенности. Итак, закидываю ногу на ногу поперек колена. Георгий Константинович, покажи мне для начала директиву 117, а то зарождаются у меня смутные сомнения, что она вам вообще знакома. Жукову со своим мрачным лицом вместе приходится передислоцироваться к шкафу. У стены напротив меня, находит довольно быстро. На стол передо мной шмякается папка. Достаю стопку листов на скрепке. Что-то сразу цепляет мое внимание, но пусть мысль отстоится. Так-так, текст в шапке, указание в стиле всем командирам РККА статус для служебного пользования с отдельным указанием, что для некоторых приложений требуется допуск на усмотрение командующего фронтом или армией. Просматриваю список приложений. Связь, сеть в нос, авиаразведка в комплексе с обычной, роты диверсантов, контрбатарейная борьба и артразведка, воздушный диспетчер, шифрование. Ох, ты ж ни хрена себе. Качаю головой в знак восхищения самим собой. Это ж сколько мы наворотили. Кладу папочку на стол. Вид Жукова становится еще увереннее. На него так мое довольное лицо действует. Это глупо. Должно быть, рефлекторно реагирует. Ты пойми, Дмитрий Григорьевич, тут же смущается под моим спокойным и вовсе не осуждающим взглядом. ХМ, вы поймите, товарищ маршал, мы делаем все, что можем. У личного состава строгий приказ ни шагу назад, и ваши бойцы его нарушают. Не всегда, Жуков слегка мнется, но признается, обычно все-таки выполняют, но это не помогает. И тут он взрывается. Не знаю я, что делать, не знаю. Генерал вскакивает, начинает метаться по кабинету. С любопытством за ним наблюдаю. Черт его знает, как у них все складно получается. Блиндажи прямым попаданием уничтожают. Я даже не знал, что такое возможно. Заметить защищенную точку, как они это делают, я не понимаю. Толком объясни, что происходит. Скучным тоном вопрошаю кипящего злобой Жукова. Разве сам не знаешь? Его горящие гневом глаза меня не смущают. Жду. Артподготовка, шипит Жуков. Отвратительно точная. Передовая рота несет потери до 15%. Атака. Без танков и без особого нажима. Рота отстреливается, немцы отходят. На огневые точки снова обрушивается артиллерия. Обычно пулеметные расчеты в этот момент выходят из строя. Плюс еще 10-15% потерь. Жуков с шумом несколько секунд дышит, унимая злость. На третий или четвертый раз, когда от роты остается уже половина, в атаку пускают пару-тройку танков. Пехота хоронится за ними, действующих пулеметов у остатков роты нет, зато их поливают из танков. Дальше, все. Никто не отступил, приказ выполнен, но рота уничтожена, рубеж обороны потерян. И все это происходит от самой границы. Скучающим тоном то ли спрашиваю, то ли утверждаю. По-разному бывает, бурчит медленно остывающий от вспышки гнева Жуков. Ну да, по-разному. Иногда тебя окружают или весело и азартно бомбят танковую колонну с воздуха. Авиацию для прикрытия те вызвать не могут, радиосвязь аховая, и зенитного прикрытия у них нет. Одно хорошо, думаю про себя, он здорово переживает за свои неудачи. Вот мне интересно, Георгий Константинович, для взятого мной-то очень подошла бы чистка ногтей, например. Слегка ухмыляюсь при этой мысли. Ты сам-то понял, что мне рассказал. Любуюсь его растерянностью, которую пытается спрятать. А рассказал ты следующее. Немцы ведут себя исключительно по шаблону, абсолютно предсказуемо. Предсказуемость, дорогой мой, поднимаю вверх палец назидательно, это верный путь к поражению. Представь, что немцы знают, на каком участке ты планируешь наступление. Все, твое наступление, считай, сорвано, потому что о нем противнику известно. О, кажись, на бронебойном генеральском лице отображается работа мысли. Умеет или пытается думать, не все потеряно. Итак, немцы дают тебе изрядную льготу, месяц за месяцем. Абсолютная предсказуемость их действий – это сильная фора, которую они великодушно тебе дарят. Но месяц за месяцем ты с бараньим упрямством отказываешься от предлагаемого преимущества, уповая исключительно на мужество и стойкость рядовых красноармейцев. И эха, сейчас бы ногти пилочкой подровнять, как раз в жилу. Но не та эпоха, не та, не поймут. Где-то в глубине сознания хихикает Арсеньевич. Я открою тебе охренительную тайну, Георгий Константинович. Мужество и храбрость красноармейца не имеют никакого значения, если он уже мертв. Ему могло бы показаться, что я издеваюсь, если бы не холод в моих глазах, маскирующий бешенство. За все месяцы немецкой шаблонной тактики ты не смог противопоставить ничего. Да что тут противопоставишь? Жуков пытается взбрыкнуть. Вот это, киваю на папочку с директивой. Там все написано, дай бог памяти, приложение 6. Описание стандартных действий вермахта и люфтваффе. И способы противодействия. И вы эту директиву не изучали? Жуков напрягается, потому в голосе моем появляются прокурорские нотки. По бумаге видно, листы чистые, не захватанные, не истрепанные, не измятые. На них и муха не еблась. Получили директиву, возможно, полистали и спрятали в шкаф. А между тем там, тычу пальцем в бумаге, полнейший и подробный ответ на твой полный безнадежной тоски вопрос, что тут противопоставишь. Ладно, встаю с кресла, такого удобного, корми меня обедом. Потом заправишь дивизию топливом на полную, восстановишь им боекомплект и отправишь обратно, по месту прописки. Все-таки он жуткий куркуль. Во мне крестьянская жилка гаснет, особенно быстро из-за подселенца, а в нем бушует. Наверное, из-за этого он в истории Арсеньевича не смог удержаться, чтобы не нахапать в оккупированной Германии столько, что у Сталина глаза на лоб полезли. Жуков от него огреб тогда люлей. Баб тоже греб под себя. То ли от трех, то ли четырех детей имел, а сколько там помимо было, никто не пересчитывал. Трофейные танки мог бы и оставить, бурчит Жуков, глядя на заползающий по аппарели очередной Т-4. Дивизия грузится поодаль от города, подальше от чужих глаз. В небе курсирует четверка ишачков, готовая отразить возможный авианалет. Не мои самолеты, Жукова. Трофеи принадлежат тому, кто их взял, отвечаю наставительно. К тому же неисправные танки тебе отдают. Ремонтируй и ставь в строй. Как раз свою инженерно-ремонтную службу поставишь, а то привык на дармовщинку все получать. Стоящий рядом полковник Морозов Павел Иванович, комдив 131, слегка отворачивается, чтобы спрятать ухмылку. Он и без помощи фронта сумел перегнать танки на место погрузки. Запаса собственного топлива в танках хватило. Даже плескалось еще на донышке баков. Топливо где, Георгий Константинович? Жучара Жуков пытается сделать вид, что совсем забыл. Дмитрий Григорьевич, у меня все бензовозы в разгоне. Видел цистерны у тебя на путях. Гони сюда пяток, прицепим к составу до кучи. Все равно выжму. Так там авиабензин, юлит Жуков. Гони 5 цистерн бензина, я с тебя, блядский высер, не слезу, отправлю в авиачасти, а взамен отдам Рокоссовскому солярку. Боеприпасы где? Везут боеприпасы, бурчит Жуков и подзывает своего интенданта. Чтобы через полчаса боеприпасы были здесь, бросаю в его сторону, не глядя. Подгоняют через полчаса цистерны, еще через 10 минут, уж не стал пенять за небольшое опоздунство, подъезжают крытые грузовики. Танкисты весело кидают ящики на платформы. Кто-то, видать самые поиздержавшиеся, Тут же их вскрывают и забрасывают снаряды и цинки с патронами в бронированные машины. Отвожу Жукова в сторону. Его подчинным не надо видеть, как их командующего грубо полоскают. Если через месяц ситуацию не выправишь, отправлю тебя в резерв генштаба с понижением в звании на 2 ступени. Кстати, крепись, одно понижение в звании ты уже заработал. Жди соответствующего приказа. Нельзя с меня звезду срывать. Бурчит пока еще генерал армии, авторитет упадет, а не только с тебя снимем. Со всего твоего штаба и командармов, тон мой безмятежный скучающий. Авторитет командования по всему фронту упадет, заслуженно упадет, вот и будете его восстанавливать. И еще, увеличенных поставок тебе больше не будет. Все твои заявки будут проходить через меня, поэтому в ближайшее время танков, самолетов и пушек не жди. Захватывай трофейное, ремонтируй свое. И не жалуйся на судьбу, смотрю предостерегающе. За твои достижения тебя было бы законно к стенке поставить. Но тебе дают возможности справиться и подсказывают как. Когда эшелон, гуднув на прощание, трогается, за ним подходит следующий. Для переброски одних только танков дивизии требуется больше 100 платформ. Это 5 эшелонов. Но все эти эшелоны есть. Те же самые, что привезли войска сюда. Уезжаем на аэродром, где меня ждет мой ТБ. Его тоже заправили, хотя топлива мне хватило бы. Прощаемся с генералом армии, пока генералом армии. Сильно не переживай, Георгий Константинович, смягчаю жесткий душ, что устроил ему. Я все-таки держу тебя за одного из самых талантливых генералов. Твой жестко авторитарный стиль руководства мне не очень по нраву, но недостатком это не считаю. Генералу быть грозным не помешает. Исправляй положение. Это не дело, что ты все время отступаешь. Дмитрий Григорьевич, пришли мне свою команду связистов, что радиостанции на самолетах в порядок приводит, просит Жуков, и диверсантов, а, быстрее ж будет, никого присылать не буду, отвечаю сразу, но задумываюсь, сам найдешь людей и пришлешь ко мне на стажировку, и вот еще что, высылай в распоряжение Рокоссовского корпус, желательно механизированный, но тут такое дело, объясняю тонкости. Как таковых механизированных корпусов предвоенного образца у нас давно нет. Есть моторизованные корпуса, пара моторизованных дивизий и части пехотной поддержки, сведенные в стрелковую дивизию. В моторизованных дивизиях кроме танкового полка есть пехотная бригада и прочие части. В наступательных операциях они идут десантом на танках. Сильный перекос в количестве танков ведет к большим потерям бронетехники. Для пробоя линия фронта редко нужно больше 20-30 танков. Это всего лишь танковый батальон. Стрелковая дивизия нужна для закрепления на захваченной территории. Так что бери любой мехкорпус, оставляй там 2,5 сотни танков, только умоляю. Т-26 не надо ни в каком виде. Большая часть должна быть Т-34. Мой самолет начинает запускать моторы. Через несколько минут они прогреются, летчики все проверят и можно лететь. Рокоссовский приведет твой корпус в порядок. Ты уже наметил, какой? 8-й мехкорпус пошлю. После краткого раздумья кивает Жуков. Рокоссовский переформирует твой корпус, как надо. Организует там и связь, и диверсионные роты. Научит их воевать в обороне и в наступлении. Месяца 3 это у него займет, может меньше. Но ты его не жди, сам тоже работай. Прощаемся. Уже спокойно. Получил генерал люлей и что? Со всяким бывает. Вижу в глазах работу мысли и надеюсь, что-то из этого получится. Уже в самолете ухмыляюсь. Жук Жуков пригнал не 5, а 4 цистерны и клялся, что больше нет под рукой. Устал уже над ним изгаляться, но на излете припомнил ему 2 разбомбленных склада ГСМ. Зачем тебе топливо, Георгий Константинович? Устраивать из них удобные мишени для Люфтваффе? До наступления тебе еще далеко. Лошадками больше пользуйся. Это мы, уже отъезжая от железки, говорили. Примечание от автора. 228 стрелковая дивизия в процессе боев на Украине в 1941 году была окружена 14 сентября близ Нежина, Черниговская область. Уничтожена полностью при ликвидации Киевского котла. Тем самым пополнила удручающий длинный список частей и соединений, выбывших из состава РККА в результате трагического и кошмарного по количеству потерь исхода битвы за Киев. В реальности, измененной перезагруженным генералом Павловым, дивизии повезло больше. Погиб только 799-й полк. Впрочем, знамя полка уцелело, значит, и полк будет возрожден. Окончание главы 8. Глава 9. Тяжело в учении, легко в бою. 10 ноября, понедельник, время 08:25. Центр боевой подготовки близ Молодечно. Борис, блять, сказал Яша и грязно выругался. Кашусь на него с удивлением, такое редко от него слышу. Все-таки армия вандализирует нас, да, на себе тоже чувствую, в языковом смысле. Речь упрощается и огрубляется. Вот и Яша сломался. На, ты читай, брезгливо отталкивает в мою сторону красноармейскую книжку. Только прошу, вслух, берусь за дело, перед которым почему-то пасует друг. Старший друг, он старше меня на целых полгода и на один треугольник в петлице. Ах, да, еще на орден, который, сам видел, воздействует почти на всех гипнотически. Со своими петлицами и треугольниками сидим за одним широким столом. Перед нами в напряженной позе красноармеец-новобранец азиатско-половецкого вида. По телосложению, птичка-невеличка. Читаем Фиа, хотя в данном случае это Фи. Отчество у парнишки, что масляно поблескивает на меня яркими, хоть и узковатыми глазами, нет, уже сталкивался с таким. У многих азиатов нет, без отцовщины какие-то. Что у нас тут за Фи? Чего? Чего? Имя я еще могу прочесть. Кот Лынбай, с запинкой, но читаю. Яша глядит с уважением, которое не в силах скрыть. А вот в фамилии только с концовкой справлюсь. Так-так-так, Бердыев. Кто он у нас? Читаю дальше. Каракалпак, призван из Туркмении, профессия, чабан. Перелистываю страницу и убеждаюсь, что место проживания – Туркмения. Напротив графы образования, кстати, стоит 4 класса. Почему не из Каракалпаки? Спрашиваю пространство. Пространство молчит, зато Яша перенаправляет запрос в нужную сторону, с корректировкой. Ну, он же корректировщик. Эй, кот, блять. Яша снова сбивается на армейский бытовой язык. Котлынбой, помогаю, сверяясь с книжкой. Да, но повторять не рискует. Ты зачем здесь? Вопрос по существу. Мы новобранцев набираем на курсы корректировщиков огня. 5 уже проверили, 2 оставляем, остальные в отбраковку. Сначала смотрим образование. Если есть 10 классов, проверяем знания математики. Нам гении не нужны, но что такое парабола и что именно по такой траектории летит хоть камень, хоть снаряд, они знать должны. Мы не обязаны и не можем полугодовой курс математики вести. Не, мы, конечно, можем, только кто нам позволит в военное время школьное образование дублировать. Можем и с 7-леткой взять, если память хорошая на числа и соображение имеется. На Яшин запрос кот Лынбай лупает глазами, в которых кипит напряженная работа мысли. Ждем результата. Дожидаемся, йо. Мендербырарт развытка бардербырдырарт развытка яхшибырдыр. Сыпется на нас пулеметной очередью. Слегка ошалевшие, переглядываемся. Пожимаю плечами. Ты, старший, тебе и вперед. По-русски говори, абсолютно без всякой надежды требует Яков. Но неожиданно получает ответ. Нахуй, блять. Что спрашивал, то и получил. Констатирую после того, как мы приходим в себя, и добавляю, авторитетно тебя заверяю, товарищ старший сержант, сказано действительно по-русски. Яша вознаграждает меня свирепеющим взглядом, отдает книжку туркменскому каракалпаку вместе с командой, свободен, широкий жест рукой в сторону двери. Мэн арт-разведка бардырдыр, в голосе и глазах неприкрытая надежда. Арт-разведка Яхши, невозмутимо отвечает Яша, и я молча восхищаюсь его гениальностью. Вошедший вслед за каракалпакским чабаном парень с недоумением смотрит на нас, валяющихся на полу и задыхающихся от хохота. Мне вот что интересно, как он вообще пролез на отбор? У нас требование одно, но железное, образование не ниже 7 классов. Так он еще и русский не знает. Время обеда, кормит у нас вкусно. Последнее время, правда, без трофейных изысков. Примета уже есть такая. Появились трофейные консервы или фрукты, значит, где-то наши успешно наступают. Полевые кухни ушли в историю, организовали настоящую столовую. Мы в зале для начальствующего состава, сержантам, в принципе, положено в зале для рядовых, но должности у нас важные, командирские. Яков, руководитель курсов корректировщиков арт огня, я его помощник и заместитель. Это только мы сами называем выпускников корректировщиками, по бумагам и в действительности они проходят, как командиры артиллерийских и минометных расчетов. Рядовые при этом получают сержантские звания. Плюс-минус, как говорит Яков, плюс это старший сержант, получают при отличных результатах, близких к нашим с Яковым. Минус, младший сержант, на удовлетворительном уровне. Предполагаем, это у нас первый набор, что со второго выстрела накрытие цели будет в подавляющем большинстве случаев. От самых лучших ждем накрытия с первого раза при отсутствии осложняющих обстоятельств. Дождя, сильного ветра, сложного рельефа. Чувствую себя, как на курорте, признаюсь другу, когда очередь доходит до компота. Трехразовое регулярное питание, жизнь в теплых помещениях, в теплых бараках, ухмыляется Яков. Сразу видно, что ты под открытым небом не ночевал, с винтовкой в обнимку, немедленно парирую, под звуки стрельбы канонады. При мысли об этом ощущение курорта усиливается. Здесь грохот канонады уже забывают. Если кто-то слышит звуки стрельбы, то знает, что они мирные. Город справедливо думает, что учения идут. На полигоне по графику и распорядку проходят учебные артиллерийские стрельбы. У нас здесь только самых тяжелых калибров нет. Так называемая артиллерия резерва Верховного Главнокомандования, РВГК, 203 мм и 280 мм, последние совсем редкие, я их и не видел никогда, даже на картинке. Выходим наружу, погодка так себе, зима высылает свой авангард, промозглые ветра, дождь со снегом, предупреждает литком на лужах по утрам, я уже рядом. Это чё за, во взводе наших марширующих с обеда курсантов Яков углядывает знакомую туркменскую физию. Блядский высер, сам потрясен, но упустить такой момент, чтобы не подъелдыкнуть лучшего друга, товарищ старший лейтенант, взывает Яков к командиру, ответственному за тактическую, огневую и прочие подготовки, зычно отбивающему ритм почти строевого шага левой-левой. Старлей также зычно останавливает взвод и подходит к нам. Это чё? Яша тычет пальцем в турецко-родственного персонажа. Мы его забраковали. Да я и без бумаг это понял. Морщится Старлей, и кто его к нам только засунул, узнать бы, но ему даже не объяснишь ничего, ни слова не понимает. Ну, почему же, нахуй и блять он знает, злобный взгляд, брошенный Яковым, греет мне душу. Вот-вот, подтверждает Старлей, высокий и плечистый, особенно по сравнению с Яковым, объяснить ничего невозможно. Товарищи сержанты, давайте сделаем так, мне давно нужен. Старлей подыскивает слова, мальчик на побегушках. Подсказывает Яков, понимаю затруднение Старлея, видать, вертелось на языке слово «денщик», но оно старорежимное и применять его к красноармейцу за это политруки всю душу вынут. Да, расцветает от удачного определения Старлей, заодно и русскому языку обучится, если не умеет, считать научим, а там, поглядим, хороший план, я ж, высказываю свое мнение, пока он русский язык освоит, глядишь, и война закончится. Яков ржет, Старлей уводит взвод. У них сейчас личное время, затем занятия. Тактика огневая, строевая, весь набор юного сержанта. Вечером им политрук мозг прополощет. Сержантское звание просто так никто не даст. Случись что, они обязаны суметь справиться с командованием отделением. Иначе, какой ты сержант? Приходим к себе, устраиваемся в кабинете. Нам надо готовить программу обучения. Первым делом, математика, парабола и все, что с ней связано, включая тригонометрию, все эти жуткие синусы и косинусы. Яков набрасывает планы схемы лекций, я занимаюсь подбором задач. Самая коренная из них – дальность полета снаряда при заданном угле стрельбы. От нее ветвится целый куст. Дальность при разной высоте точки выстрела и цели – учет ветра и сопротивления воздуха. Сначала курсанты должны понять смысл делаемых поправок. Яков считает, что понимание облегчает запоминание. Согласен. Мой отец тоже не устает говорить, что каждый солдат должен понимать свой маневр. Бессмысленная работа с неизвестной целью утомляет намного быстрее целенаправленного труда. Неплохо бы коснуться основных законов физики, бормочет Яков. Ну, это я обзорно дам. Для ознакомления. Кропаю задачи. Для разминки решаю дать на многочлены, квадратные уравнения, усеченный курс алгебры, контрольные работы составь, командует Яков, Явль, герр-унтер-офицер, отзываюсь браво, Яш, а что из математики на первом курсе университета учит, математический анализ, дифференциальное и интегральное исчисление, отвечает не задумываясь, звучит грозно. Только звучит, на самом деле, не самый сложный предмет. Вот на старших курсах все шепотом поминают терфизику и уравнения в частных производных. Что за зверь такой, частные производные, уже боюсь спрашивать. 13 ноября, четверг, время 11:05, Люблин, площадь у ратуши, Рокоссовский. Поначалу даже захватывать город не хотел, но Павлов настоял. Забирать так насовсем, нифиг баловаться, Так он сказал и неожиданно для меня уцепился за случайную фразу о Люблине, а я всего лишь вспомнил о старых довоенных планах. Поспорили, убедил он меня предложением попробовать, хотя мне казалось авантюрой. Смотри, тыкал пальцем в карту 4 дня назад, когда 131 дивизия уже перебрасывалась под Белую Церковь, 4 армия тебя подопрет со своей стороны, луков им брать нет смысла. Тот транспортный узел еле дышит, обрубили его со всех сторон. Радзинь подляски уже взял. Наверняка немцы уже волнуются за Люблин и собирают туда подкрепление. Не выступишь срочно, рискуешь нарваться на сильное сопротивление. Ни на что не нарвался в итоге. Диверсанты в немецкой форме заехали в город с восточной стороны, с поразительной легкостью нейтрализовав заставы. Добрались до ЖД-станции, взяли ее под контроль и гостеприимно встретили бронепоезд «Палладу». Любит Дмитрий Григорьевич давать имена бронепоездам из древнегреческой мифологии. Другая рота беспрепятственно домаршировала сюда и непринужденно захватила ратушу. На танк запрыгивает кто-то резвый, в открытый люк заглядывает адъютант. «Все чисто, товарищ генерал, можете занимать кабинет местного градоначальника». Вылезаю из танка на воздух, сырой и стылый. «Нравятся мне трофейные командирские танки». Удобств не меньше, чем в ЗИСе. Даже лучше, в самом шикарном авто радиостанции нет, не говоря о броне и пулемете. Из одной из примыкающих улиц раздается мерный топот множества ног. Поворачиваю голову к адъютанту, тот предупреждает вопрос. Местный охранный батальон сдаваться идет, товарищ генерал. Нам начальник гарнизона в руки попал, вот его и заставили отдать приказ прибыть сюда в полном составе. Вы лучше с той стороны встаньте, товарищ генерал. Предусмотрительность оказалась не лишней. Батальон, усиленный в составе 4 рот, при оружии, на площади сразу оказывается под прицелом танковых пулеметов и пушек. Их тут 3, считая мой и не считая диверсантов, так элегантно захвативших город, обходится без стрельбы. Мои ребята, может не на чистом немецком, но понятном, просто приказали сложить оружие и перейти на другую сторону площади. А потом начинается рутинная работа по обработке военнопленных. Заметил, что в этом смысле с немцами проблем нет, раздается короткая автоматная очередь. Сглазил. Кто-то все-таки дернулся, словил пулю. Диверсанты быстры на расправу. Штаб здесь организуем, товарищ генерал? Нет. Местная власть пусть возвращается. Немцы могут догадаться, что мы здесь разместимся и разбомбят. Гарнизоном поставим один из полков 24-й армии. Они сами и выберут. А нам дальше надо. Мой 27-й корпус тоже легко вышел на линию Броды, Червоноград. Удивительно легко. Такое ощущение, что корпус просто шевельнулся и все, дело сделано. Мы зажимаем Львов в клещи, создается полное впечатление, что наша цель именно этот город. Львов действительно важный транспортный узел, но мы поступим чуть по-другому, чем думают немцы. Мой родной 9-й МК сдвигается на запад, покидая Житомир. Его занимают войска Жукова. Моя линия фронта не сокращается, а как бы сдвигается на запад. Отдаю один фланг соседям, расширяю другой фланг. К вокзалу, командую водителю передового броневика и в сопровождении 2 танков и роты охраны выдвигаемся. По пути нахожу объяснение факту, так удивившему меня недавно. Вернее, увидел подтверждение своими глазами словам Дмитрия Григорьевича. Нет там никого, все на Восточном фронте. Это глубокий тыл. Полиция, охранные части, легкие дивизии, все это всего лишь добыча. Боеспособные части, все на востоке. Павлов оказался прав до изумления. Вермахт похож на гусеницу, бронебойная голова с мощными челюстями и мягкое беззащитное тело, которое мы сейчас кромсаем. Иногда поглядываю в смотровую командирскую щель на город. Густо стоящие 3-4-этажные дома, узкие улочки. Если бы немцы организовали упорную оборону, пришлось бы повозиться и оставить от города руины. На вокзале меня уже ждет мой штабной бронепоезд, изобретение Никитина, который подхватил Павлов и все командармы, Артемида. Там не только штаб, должна прибыть еще рота диверсантов, на смену поработавшим. Будут подбираться к следующей цели. Армия пойдет вслед за ними, в Красник, а далее Развадов. Время 13:05. Бронепоезд Артемида, штабной вагон. Комдиву Белову, 10-я авиадивизия. Вывести из строя железные ветки Развадов, Белгорай и Развадов, Ложайск. Улыбаюсь всем лицом, довольный, как кот, объевшийся сметаны. Известный мародерский прием, изобретенный Павловым. Отсекаются ветки, ведущие на восток, и оставляются нетронутыми западные. На станциях скапливаются эшелоны со всяким добром, которые достаются захватчикам. Нам то же самое делали с Люблином, и получили награду в целую дюжину эшелонов. Жаль, топлива мало, всего несколько цистерн. Догадаться нетрудно, почему. Основной поток Рунштетту идет с румынского Плоишти напрямую. Не зря Дмитрий Григорьевич зубы на него точит. ХММ, ладно, потом. Комкору 27. Пересечь государственную границу и взять города. Тамашев, Любельский, Юзефов, Замосцы. Выйти на соединение с 24-й армией. Начальнику тыла. Оставить два трофейных эшелона, один с продовольствием, другой с боеприпасами в распоряжении гарнизона Люблина. Остальное отправить в Брест в ведение трофейной службы генерал-лейтенанта Мирецкого. Военнопленных отправить туда же. Еще подумал, может, боеприпасов еще оставить, но махнул рукой. Того, что есть, надолго хватит, после еще нахапаем. Когда приказы отданы в работу, их напечатают, оформят, дадут на подпись, поставят отметку о доведении до исполнителей, можно и передохнуть. Миша, организуй чайку, адъютант однако не торопится, как обычно, выполнять привычное дело. Тут такое дело, товарищ генерал, КХМ, адъютант принес какие-то новости. Получено сообщение по радиосвязи. Городскую телефонную сеть по понятным причинам мы не используем. В городе обнаружено еврейское гетто, а недалеко от города концлагерь. Но евреев там мало, зато есть наши военнопленные. В количестве 1800 человек. Худые, оборванные, многие больные. Охрану лагеря задержали? Почти всех. Кого-то пристрелили. Думаю, недолго. На войне вообще долго думать нельзя. Быстрое решение на троечку намного лучше идеального, но принятого с задержкой. Охрану лагеря на место заключенных, военнопленных немцев тоже туда. Наших отселить в отдельные бараки. Под контролем медиков организовать им лечебное питание, из трофеев выдать теплую одежду. В помещениях для проживания поставить буржуйки для отопления. Как только прибудет банный поезд, всех туда на санобработку. Начальник штаба Маслов Алексей Гаврилович пишет быстро, но отстает. Поэтому делаю паузу. Константин Константинович поднимает голову от бумаг начштаба. Согласно предыдущего приказа военнопленные отправляются в Брест. Слишком много возни. Если есть, где разместить под охраной, то здесь и сделаем. Отменяю тот пункт приказа. Не успел договорить, как Маслов совсем не по-генеральски быстро ускакивает в канцелярию. Возвращается довольный. Перехватил на шифровании. Только после дел с концлагерем мы добираемся до чаепития. После этого еще полдюжины приказов. Надо назначить гарнизон, выделить силы для обороны города и подтянуть 10-ю авиадивизию. Расписать задачи для 24-й дивизии НКВД. Особо упомянуть ускоренную процедуру фильтрации бывших пленных. Мне бойцы нужны, а тут целый полк прохлаждается. Кстати, их можно в состав гарнизона включить. Тогда можно отвлечь на оборону города не полк, а батальон. Мы пришли сюда на долгое время. Очень долгое. Как минимум, до конца войны. Когда запарка кончается, с начштаба долго изучаем карту. Как хотите, Константин Константинович, но такой фронт в виде кляксы меня настораживает. Прекрасно его понимаю. Меня тоже. Очень непривычна павловская манера вести боевые действия. Сам удивляюсь, Алексей Гаврилович, почему это срабатывает. Понятно, что сил у немцев тут мало, фактически это тылы, но, вот именно, поднимает палец начштаба, соберут в коренной Германии силы и врежут. Я говорил что-то такое Дмитрию Григорьевичу, признаюсь неохотно. И что он сказал? Начштаба вперяет в меня горящий взгляд. Ничего страшного, сказал. Если что, отступайте, сказал. Главная задача при этом заставить немцев кровью умыться. Строго указал на обязательность городских боев. Город в руины превратим, раздумывает начштаба. Павлов сказал, наплевать, это не наш город. Слегка морщусь. Это как сказать, для кого-то не наш, а лично мне жалко. Мне Люблин кажется чем-то родным. Отец-то мой, коренной поляк. Но возражать командующему не могу не только потому, что он мой начальник. Павлов из-за военной необходимости даже Минск под удар ставил. И по глазам его видел. Надо будет, он город отдаст. Если вермахт заплатит сполна, как тут ему покажешь, что жалеешь уютный и красивый европейский городок, не поймет. Да я сам себя не пойму. Отступать-то придется навстречу отступающим из Украины немцам, задумчиво бормочет начштаба, изучая карту. Как бы ни смяли, в полуокружении воевать придется, отбиваться с двух сторон. Как только Львов возьмем, ситуация выровняется, успокаиваю нервничающего начштаба. Получится широкий язык, который просто так не срежешь. И Павлов выбил для нас еще одну армию. С Дальнего Востока уже едет к нам. Слегка морщусь, начштаба тоже смотрит скептически. Одинная краснознаменная армия, да укомплектованная новобранцами, по словам того же Павлова, фактически ополченческий сброд. Никакая это не армия, максимум на усиленный корпус тянет. Сильного в ней только громкое название, краснознаменная, заменит наш 9-й мехкорпус. Пользуюсь старым названием родного корпуса, сейчас он моторизованный, до лета приведем ее в порядок, а они освободят для нас мощный ударный кулак. Судя по тому, как 131-я действовала под Белой Церковью, корпус и до Одессы может добить. Сейчас там еще две стрелковые бригады формируются, так что будет не просто корпус, по силе они, как небольшая армия станут. Размышляю дальше и делюсь своими мыслями с Алексеем Гавриловичем. Опыт показывает, что вскрыть можно любую оборону, даже Уры. Если суметь сосредоточить пару сотен артиллерийских стволов на километр, никакие укрепления не помогут. А Дмитрий Григорьевич, знаешь, что говорит? Прежде чем ответить, принимаем от адъютанта ужин. Пока работали, досоветовались, день незаметно заканчивается. А говорит он следующее: опускаю ложку в густой борщ, вражеская атака или наступление не считаются отбитыми, пока не уничтожены атакующие части. Принцип активной обороны. Начинаю есть. При этом не поговоришь, но додумать никто не мешает, а после первого поделиться мыслями с товарищем. Отсюда удивительный вывод, что наш устав, который мы поругиваем, получает неожиданную поддержку от боевой практики. Устав рассматривает оборону как нежелательную, вынужденную тактику боевых действий и делает главный упор на наступление. Разве это не поразительно? Я раньше думал, что игнорирование обороны уставом грубая ошибка. Оказалось, нет. Презрительное отношение к обороне в уставе поразительным образом перекликается со словами Дмитрия Григорьевича. Какими? Начштаба на короткое время перестает терзать котлету. Оборона – это подготовительный этап к контрнаступлению. Форма разведки боем. Алексей Гаврилович какое-то время не закрывает рта. Где-то в глубине глаз рождается и пробивается наверх озарение. Нечто важное доходит до него. То, что я давно понял. Постоянная оборонительная линия – это пристреленные цели. Сидит часть в обороне, ничего не делает и каждый день несет потери. По сути, бессмысленные. Оборона имеет смысл только против обороны, примерно равных сил. Открывает артиллерия огонь с одной стороны, ее тут же подавляет огонь с противоположной. Такое шаткое равновесие легко нарушить. 14 ноября, пятница, время 15:10. Центр боевой подготовки близ Молодечно. Борис, 4:05. Спрыгиваю с турника. Подтянуться больше в зимнем бушлате невозможно, поэтому скидываю его и подхожу к трубе упора для отжиманий. Рядом еще одна труда высотой на ладонь от земли, можно пресс скачать, что я и делаю после полусотни отжиманий. Яша ходит рядом и насмешливо фыркает на мои потуги. Так пренебрежительно он называет мою работу над физическим развитием. А ты чего не упражняешься? Накидываю бушлат, продышавшись. Моя сила здесь. Яков показывает пальцем в свой лоб. Мне не нужны мускулы, чтобы быть сильным мужчиной. Вот твой отец, например, разве ему нужны спортивные рекорды? Рекорды не нужны, снова примериваюсь к турнику, но ты бы видел, что он с двухпудовой гири вытворяет. Скидываю бушлаты, на этот раз подтягиваюсь 10 раз. Почти. Насмешка в глазах друга тает, над чем-то размышляет. Мимо проносится наш взвод курсантов, которых направляет бодрое гиканье неутомимого Старлея. Последним бодро переставляет кривоватыми ногами турок. Так прозвал нашего каракалпака народ. А чего тогда ты не бегаешь? Находит, к чему прицепится Яков. Неравновномерное развитие – это дисгармония. Вот представь, у тебя могучие руки, мощный плечевой пояс и торс всем на зависть. А ножки хиленькие и тоненькие, и гнусно хихикает. Нельзя пока бегать, нога побаливает. Думаю, через месяц хотя поприседать могу, принимаюсь за приседания и нахожу, чем подъелдыкнуть Яшку. Ты, значит, соблюдаешь гармонию в своем худосочном теле? Хлипкие ножки, слабые ручки, впалая грудь. Какая-то жалкая гармония, не находишь. Кстати, говорят, какой-то древнегреческий ученый стал олимпийским чемпионом, УФФФ, приходится рвать фразы на пике усилия. Пифагор, морщится Яков, только это недостоверно, и я в это не верю. Не может настоящий ученый победить всех в кулачном бою. Так он еще и в кулачном бою чемпион. От восхищения прерываю приседания. Яков кривит лицо. Выбивается Пифагор из его теории. Ты знаешь, как наш Старлей учит турка таблицы умножения? Меняет тему. Он что, и таблицы умножения не знает? Спрыгиваю с турника и снова надеваю бушлат. Как выяснилось, но метод Старлея мощный и крайне эффективный, рассказывает Яков по дороге к нашему кубрику. Сколько будет 7×7? Спрашивает Гриша. 47, бодро рапортует турок. После этого Гриша заряжает его на отжимания или приседания. Отжался раз, выдал формулу. 7×7, 49. И так 49 раз. Одна незадача, продолжает Яков, когда я отсмеялся. Поначалу больше 8 раз он отжаться не мог, но на этом уровне учил таблицу на 2. Как раз потренировался и взялся за тройку. Отржавшись, на входе в барак заявляю другу. Вот видишь, как физические упражнения добавляют интеллектуальной мощи. Редкий случай, когда Яков не находится с ответом. Сразу, он его в кубрике нашел. А теперь подумай, как ты объяснишь турку, что такое функция. В математическом смысле, не бытовом, МД это задачка не беручка. Окончание главы 9. От автора, кому интересна тема попаданчества. Исправить исторические ошибки, реформировать империю на 50 лет раньше, спасти мир от надвигающейся катастрофы. Попаданец в императора Николая и HTTPS Аутхартадериадер 161 317 1 320 499. Глава 10. Юг. 15 ноября. Суббота. Время 20:35. Бронепоезд Артемида. В десятке километров от Драгобыча. Рокоссовский. Петр Михайлович, если все будет хорошо или почти хорошо, нас с Алексеем Гавриловичем не будете. Гоните бронепоезд на место. Там отдохнем и закрепимся. Точнее сказать, сначала закрепимся, потом отдохнем, совершенно справедливо замечает мой сменщик, генерал-лейтенант Филатов. У нас вечерняя пересменка. Чтобы идти непрерывно, круглые сутки, мы меняемся. Меняем и авангардные части. Сначала вперед идет полка. Движется часов 10 до определенного пункта. Пара часов на взятие города и железнодорожной станции под контроль. И останавливается на полусуточный отдых. По пробитой им дороге их нагоняет полк и движется дальше, до следующего города. Для того и дробимся на две смены, дневную и ночную. Немцы так не делали, это наше изобретение, которое позволяет нам делать по 100-150 километров в сутки. Нам это просто, я тут с 24-й армией, у которой есть свой командующий со своим штабом. Диверсанты работают в поте лица, тоже посменно. Несколько часов назад отправили две роты на захват Драгобычского НПЗ. Если удастся, моя армия отхватит Куш, мы станем независимы от поставок горючего из центра. Мы открыли новую методику захвата мелких городов. Не рекомендуется вводить в города танки. Их легко забросать гранатами или бутылками с бензином сверху. На узких улочках европейских городков и большая этажность не нужна. Не рекомендуется, но мы делаем именно так. В городок врывается несколько танков с десантом, за ними с криками «Ура!» рвется пехота. Мои командиры и бойцы сразу заметили, что неожиданная и мощная атака с участием танков вызывает у фрицев острый приступ паники. Они начинают метаться, бегать в случайных направлениях и попадают под пули. Но сначала въезжает несколько трофейных танков с диверсантами в немецкой форме. Их принимают за своих, а те берут под контроль мосты и другие важные точки. Находит штаб и градоначальство. Всех, на мушку. Если те успели сообщить, что в городе русские, заставляют сделать новый доклад, что в городе бои и дерзкий немногочисленный русский десант оттесняют из города и уничтожают силами гарнизона. Начальство может прислать подкрепление, его вежливо встречают и напрямую переправляют в плен. Лежайск, Пшемысль, Самбор, другие мелкие городки, мы взяли с такой легкостью, что и расписывать лень. Чуть ли не быстрее, чем я рапорты Павлову услал. Да, несмотря на то, что у меня отдельный фронт, снабжение идет через Минск. Сама операция согласовывалась, хотя чего там согласовывалась, она разрабатывалась с подачи маршала Павлова, тогда еще генерала. Фактически Павлов управляет всеми фронтами. Полковнику Белову передайте приказ отрезать железнодорожные ветки на восток и юг от Львова. Продолжаю политику создания искусственных заторов. Так удобнее грабить немцев. Раньше нельзя было, объясняю перед уходом, почему сам такую команду не отдал. Такие действия немцы давно должны были воспринимать, как предупреждение о наступлении и захвате очередного ЖД-узла. А зачем их предупреждать? Через переход между вагонами доходим с начштаба и остальными до наших кубриков. Они маленькие, но персональные, удобства общие, две точки на весь вагон. Мы не баре, можем и вдвоем, и вчетвером размещаться, как в спальных или купейных вагонах. Однако отдельные одноместные каюты сделаны из соображений безопасности, чтобы одним снарядом сразу нескольких старших командиров или генералов не убило. Не всякий снаряд пробьет бронестенку, но Ахтахт возьмет. В Развадове мы взяли еще 4 эшелона, на всех других станциях всего 2. Половина – боеприпасы, другая половина – продовольствие и прочие припасы. Отсылать в Брест не стал. Мерецков попросил приберечь хотя бы один эшелон для его службы, остальные разрешил использовать для самоснабжения. Насколько понимаю, он хочет организовать военторг на захваченных территориях, торгуя трофеями, товарами советского производства и распространяя зону действия советского рубля. ХММ, мы, передовые войска, отвечаем за военную экспансию, Мерецков идет за нами и закрепляет наши боевые успехи экономическим наступлением. Зарплаты рабочим будут платиться в советских рублях, военторг обеспечит товарами эти рубли. До 35% продукции всех заводов нам разрешено забирать в качестве налога. Остальное они могут продать за советскую валюту. Хождение чужих денег, немецких рейхсмарок и польских злотых, не запрещается только в частном порядке. Официальная торговля на них тоже не запрещается, просто не рекомендуется. Мерецков считает, что она сама отомрет. Раздеваюсь и разбираю постель. С удовольствием укладываюсь. Простыни и прочие пододеяльники дышат свежестью. Примерно в середине ночи ненадолго просыпаюсь от того, что Артемида, лязгнув сцепками, мягко трогается с места. Поняв, что осторожное движение начинается в нужном направлении, усмехаюсь. Это значит, что все в порядке. Засыпаю снова. 16 ноября, воскресенье, время 05:50, окраина Драгобыча, НПЗ, Рокоссовский. Хмыкаю и не могу сдержать улыбку. Вот оно, длинные ряды стальных бочек с бензином, стоящие друг на друге в 3 этажа. Мы все-таки дорвались. Диверсанты сделали все в лучшем виде. Алексей Гаврилович, надо срочно организовать вывоз топлива. Куда? Куда угодно, лишь бы не хранить в одном месте. Разбомбить могут в любой момент. Мы авиацию еще не подтянули, сеть в нос не организовали. Начштаба быстро уходит. Ему сейчас будет чем заняться. Люди есть, машины надо реквизировать. Трудностей в этом не вижу. Немецкая администрация есть везде и везде есть автомобили, и подобрать места для скрытного складирования. Если не найдутся машины, можно и на телегах. 246-я дивизия 71 го корпуса еще не подошла, у них-то все есть. Меня беспокоит то, что мы все сметаем на простую нитку, но таковые издержки скорости. Нет времени на прочные швы. Проскакиваем по узкому шатающемуся бревну над грозной горной речкой. Очень мы сейчас уязвимы для удара, и спасает нас то, что ударить нас нечем. Но если мы ошиблись, то даже относительно небольшие силы могут доставить нам массу сложностей. Вы большой молодец, товарищ старший лейтенант, слегка скашиваю взгляд в сторону невысокого и жилистого командира диверсантов, с идистыми голубыми глазами профессионального душегуба. Лейтенант, товарищ генерал, поправляет диверсант, мне виднее, товарищ старший лейтенант, иди, делай представление на весь личный состав, всем, медаль за отвагу, если есть такая, за боевые заслуги, и наоборот, особо отличившимся, красную звезду, тебе и второму ротному, красное знамя, за такое вам можно и героя дать, но это такая длинная история, служу Советскому Союзу. На мгновение свежеиспеченный старший лейтенант принимает стойку смирно и козыряет так лихо, что успеваю зафиксировать только уже замершую у головы руку. Вольно. Машу рукой в его сторону. Иду наружу, надо посмотреть, в какие точки начштаба наметил вывоз топлива. 15 ноября, суббота, время 09:05, Минск, штаб Западного фронта, военный совет фронта. А какой, нахрен, социалистической законности ты мне тут долдычишь? Восклицательные и вопросительные знаки, от хлопка ладонью в сердцах и моего громыхающего гласа присутствующие дергаются и замирают. Цанова багровеет. Почему вы не печетесь о законности на допросах? Мне не удается унять вырвавшегося и разбушевавшегося джина ярости. Считайте, советскому генералу можно в морду насовать, а врагу советской власти нет политесы вокруг него будете крутить? Кровеносная система Цанавы давно не испытывала таких перегрузок. То краснеет, то бледнеет. Знает кошка, чье сало слопало. Медленно вдыхаю-выдыхаю несколько раз. Бешенство, получившее выход, ослабевает. От кого-кого, а от тебя, Лаврентий Фомич, такой мягкотелости не ожидал. Короче, ты всяко под приказом, и получишь в письменном виде то, что я тебе скажу. Выглянувшее из-за тучек солнце приветствует меня вспыхнувшим за окном городским ландшафтом. Наши окна на юго-запад смотрят. Пойманные на месте преступления саботажники, вредители, диверсанты, тем более с оружием в руках, должны немедленно подвергаться ускоренной процедуре разбора дела полевым трибуналом. Приговоренных к высшей мере вешать публично при максимальном скоплении местного населения. В случае невозможности или затруднений при задержании и аресте означенных лиц военнослужащим РК и НКВД предписывается применять оружие на поражение. Отдельно указать, что рекомендуется стрельба по ногам, как мера чрезвычайного задержания.